«Наверное, так оно и должно быть», — ответила Белл. Генри поправила на себе одеяло и произнесла: «Белл, могу я задать тебе вопрос?» «Конечно». «Это касается семейной жизни». «О, понимающе», — сказала Белл. «Я знала, что ты захочешь поговорить об этом. У тебя ведь нет матери, и я даже не представляю, у кого еще ты смогла бы спросить об этом». «Нет-нет, не об этом», — быстро сказала Генри, чувствуя, как ее щеки заливает румянец. «Об этом я знаю все». Белл покашляла, прикрыв рот рукой. «Не из собственного опыта, разумеется», — солгала Генри. «Не забывая о том, что я выросла на ферме, мы сами занимались разведением животных. Я вижу, что должна ненадолго прервать тебя». Белл помолчала, соображая, как бы яснее изложить свою мысль. «Я не росла на ферме, но имею некоторое представление о жизни животных и должна сказать, что, несмотря на то, что у людей техника та же...» Генри еще никогда не видела, чтобы Белл так сильно краснела. Она решила смилостивиться над ней и быстро сказала: «То, о чем я хотела спросить тебя, не совсем об этом». «Да? Я знаю, то есть я слышала, что у многих мужчин есть любовницы». Белл кивнула. «Это правда. И что многие из них продолжают видеться с ними после женитьбы». «А, Генри, так вот ты о чем. Ты боишься, что у Данфорда будет любовница? Хочу заверить тебя, что не будет, ведь он так любит тебя. Мне кажется, ты просто не дашь ему скучать, и времени на любовницу у него не останется». «А сейчас у него есть любовница?» — продолжала интересоваться Генри. «Я понимаю, глупо ожидать, что он вел монашескую жизнь до того, как познакомился со мной. Я даже не ревную Данфорда ни к одной из тех женщин, с которыми у него была связь до нашей встречи. Это было бы несправедливо, ведь тогда он даже не знал о моем существовании. Но что, если у него и сейчас есть любовница?» Было видно, что Белл стала несколько не по себе. «Я не могу не рассказать тебе все, как есть». «Генри, я знаю, что у Данфорда была любовница, когда он отправлялся в Корнуолл, но не думаю, чтобы они виделись после его возвращения. Я клянусь тебе в этом. Уверена, что он уже разорвал с ней все отношения. А если нет, то собирается это сделать». Генри, задумавшись, провела языком по губам. У нее будто камень с души свалился. «Конечно, так оно и есть. Он намеревается увидеться с этой Кристиной Фаулер в пятницу ночью и сказать, что ей следует найти себе другого покровителя. Было бы лучше, если бы он сделал это сразу по приезде в Лондон. Но обвинять его в том, что он отложил этот, судя по всему, неприятный для себя разговор, она не могла. Генри была уверена, что его любовница не хотела бы расстаться с ним. Она вообще не могла себе представить, чтобы какая-нибудь женщина захотела расстаться с ним». «А у Джона была любовница до того, как он тебя встретил?» — с любопытством спросила Генри. «Ой, извини, это, конечно, такое личное». «Все в порядке», — заверила ее Белл. «На самом деле у Джона не было любовницы. Но он ведь и не жил в Лондоне. Пожалуй, это больше характерно для Лондона. А у Алекса была любовница, но он расстался с ней, как только познакомился с Эммой. Уверена, что в вашем случае произошло то же самое». Белл говорила так убежденно, что Генри не могла не верить ей.